«Ну что же, отлично», — сказал он, вставая. «Старик все еще немного сомневается в тебе. Но я рассказал ему, как отлично ты справилась с этой работой. Я тобой доволен». Он подошел к туалетному столику. «Мне очень хочется купить тебе новую сумочку, чтобы отплатить тебе за твою находчивость». Он взял сумочку, опередив Лорелли, которая протянула руку, чтобы ее схватить. «Это уже свое отслужило». «Прошу тебя, оставь!» — крикнула Лорелли пронзительным голосом. Феликс посмотрел на нее. И тут она заметила его бледность и решительный вид. «Ты слишком нервная», — он вертел сумочку в руках. «Я думаю, что она уже не модная, что одна из сумочек из крокодиловой кожи подойдет тебе больше». Он открыл сумочку и вытащил пистолет. Лорелли застыла, глядя на него широко раскрытыми глазами. «О, ты портишь форму сумочки, пряча внутри свой пистолет», — сказал он. Он отложил сумочку на столик, но пистолет оставил в правой руке, направив его на ноги Лорелли. Она сидела, выпрямившись, неподвижная, скрестив руки на коленях. «Хорошенькая игрушка, хорошенькая», — сказал Феликс, продолжая вертеть в руках пистолет. «Однако она может доставить неприятности». Он вытащил обойму, высыпал на ладонь 6 пуль и отложил пистолет на стол. «Когда внутри ничего нет, так безопаснее, ты не находишь?» — спросил он, складывая пули возле пистолета в ряд. Лорелли следила за ним, не упуская ни малейшего его жеста. Ее сердце забилось так сильно, что она едва могла дышать. «Да, мне нужно поискать для тебя другую сумочку, другую», — снова заговорил Феликс, садясь на кровать. Лорелли с облегчением вздохнула. Однако уже в следующую секунду она с ужасом спросила себя, не понял ли Феликс, что она предала его. Инцидент с пистолетом потряс ее. Она с видимым спокойствием принялась полировать ногти. Установилось долгое молчание. Она поглядела на него уголком глаз. Он откинулся назад, прислонившись затылком к стене, устремив свой взгляд на потолок. Выражение его лица заставило ее сердце вновь забиться сильнее. «Я очень расстроен из-за тебя», — вдруг сказал он. «Мне не часто приходится расстраиваться из-за кого бы то ни было, но ты являешься исключением». «Не понимаю», — быстро заметила она. «Почему ты должен из-за меня расстраиваться? Смешно, а?» Продолжал он, не отвечая на ее вопрос. «Ты единственная женщина, к которой я когда-либо был привязан. Когда я тебя встретил, я не думал, что ты мне станешь нужна. Иногда я спрашиваю себя, так ли ты влюблена в меня, как я в тебя. Я прав?» Лорелли поняла, что вид Феликса, напряженная атмосфера, установившаяся в комнате, его странное заявление — убедили ее в том, что произошло что-то серьезное. «Разве ты такой сентиментальный?» — заметила она немного резко. «Любовь нельзя измерить. Как можно узнать, кто любит больше?» — он вздохнул. «Да, может быть, ты и права. Но все же ты меня любишь. А? Ведь это так?» «Конечно же!» Он посмотрел на нее. «Феликс, что случилось? Почему ты так смотришь на меня?» — воскликнула она. «Скажи же, что произошло?» «Помнишь, ты мне говорила, что нужно удрать в Буэнос-Айрес? Я много думал над этим. Если мы решимся уехать, то где возьмем деньги?»